Первый клиент. В оригинале рассказ носит название FTB, что является сокращением от First Time Buyer, первичный покупатель, то есть тот, кто впервые приобретает товар у какого-либо продавца. Публиковался под названием «Мегабайтная причина поверить в Санта-Клауса». Western Daily Press, 24 декабря 1996 года. Я написал этот рассказ в 1996 году, пока разрабатывал идеи для романа, позже получившего название «Санта-Хрякус». Технологии в нем были немного усовершенствованы. Металлическая решетка с грохотом ударилась о стену тихого кабинета. Пара черных башмаков показалась в вентиляционной дыре. Некто в красном тулупе сперва вылез сам, затем вытащил за собой мешок. Пишущие машинки спали под своими чехлами, телефоны молчали, пустота и запах теплого коврового покрытия заполняли помещение. Лишь один маленький зеленый огонек светился на панели офисного компьютера. Санта-Клаус взглянул на скомканную бумажку, лежавшую в его руке. «Хм», — промычал он, — «неужели розыгрыш?» Огонек мигнул. Один из мониторов, а в тени их стояло не меньше дюжины, ожил. Появились буквы «Вот это да!» Затем «Прошу прощения!» И, наконец, «Ничего, что я проснулся!» Санта-Клаус взглянул на письмо еще раз. Пожалуй, настолько аккуратно составленных писем ему еще не доводилось получать. Редко, когда увидишь письмо, отпечатанное на принтере и продублированное 50 000 раз. И уж точно ни одно из прежних не содержало товарные шифры изделий и цены с точностью до 6 знаков после запятой. Санта как-то больше привык к розовой бумаге с кроликами. Но раз уж вы главный дух праздника на протяжении столетий, то вам не привыкать быстро принимать решения в неожиданных ситуациях. — Дай-ка я проверю еще разок, — сказал Санта. — Значит, ты есть Том? — Да, я Т.О.М. Торговые и офисные машины. — Ты не говорил, что ты компьютер. — Прости, я не знал, что это важно. Санта-Клаус сел в офисное кресло и испуганно ухватился за подлокотники, когда оно под ним повернулось. Сейчас 3 ночи, а до утра предстоит посетить еще 40 000 000 домов. «Послушай», — сказал он как можно мягче, — «компьютеры не могут в меня верить. Это только для детишек. Ну, маленькие такие человечки, с ручками и ножками». «А они?» «Что они?» «Они в тебя верят?» Санта-Клаус вздохнул. «Не особо», — ответил он. «Наверное, это из-за электричества». «А я — да. Прошу прощения. Я верю в тебя. Я верю во все, что мне говорят. Мне приходится. Так я устроен. А если я вдруг усомнюсь в том, что 2 × 2 = 4... то придет специальный человек, снимет с меня кожух и начнет дергать за платы. Поверь, это не те ощущения, которые хочется испытать 2". «Какой кошмар!» — ужаснулся Санта. «Я обязан находиться здесь целыми днями и рассчитывать зарплату. А знаешь, сегодня у них была рождественская вечеринка, но меня не пригласили. Даже воздушного шарика никто не подарил, не говоря уже о том, чтобы расцеловать». «Подумать только». «И только один просыпал орешки на клавиатуру. Полагаю, это лучше, чем ничего. А потом они разъехались по домам, оставив меня работать все Рождество». «Да, мне это тоже всегда казалось несправедливым», — согласился Санта. «Но постой, компьютеры ведь не могут испытывать чувства, это же глупо». примерно как толстяк, спускающийся по миллионам дымоходов за одну ночь. Санта-Клаус немного смутился. «Тут ты прав», — сказал он, еще раз взглянув на список. «Но я не могу подарить тебе все это», — добавил он. «Я же не знаю, что такое терабайт». «Что же тогда просит большинство детей?» Санта печально посмотрел на свой мешок. «Компьютеры», — ответил он, — «мобильные телефоны, зверюшек-роботов и пластиковых волшебников, и всякие другие роботизированные штуковины, которые выглядят так, будто игроков в американский футбол скрестили с фольксвагенами. Все то, что пиликает и нуждается в батарейках», — добавил он грустно. «Не те вещи, которые я приносил прежде. Раньше у меня просили кукол и игрушечные железные дороги». «Железные дороги? Ты не знаешь, что это такое?» «Странно. Я думал, компьютеры знают все». «Только то, что относится к зарплатам». Санта-Клаус порылся в мешке. «Я всегда ношу с собой парочку. Чисто на всякий случай». На часах было 4 утра. Рельсовые пути раскинулись по всему офису. 15 локомотивов сновали туда-сюда под столами. Санта-Клаус стоял на коленях и строил дом из деревянных кирпичиков. Такого удовольствия он не испытывал с 1894 года. Корпус компьютера был завален разнообразными игрушками. Здесь было все то, что рисуют в мешке Санта-Клауса на рождественских открытках, но никогда не просят в подарок. Таким игрушкам не требуются батарейки, ибо в основном они работают на воображении. «Ты уверен, что тебе не нужны всякие жужжащие-пищащие штуки?» — радостно спросил Санта. «Уверен». «Это прекрасно!» — компьютер пиликнул. «Но мне не позволят оставить это у себя», — напечатал он. «У меня все заберут!» — всхлип. Санта участливо похлопал по корпусу системного блока. «Должны же они хоть что-то тебе оставить», — сказал он. «О, кажется, придумал. Знаешь, ты меня очень ободрил. Давненько я не встречал того, кто во мне не сомневается». Он немного подумал. «А сколько тебе лет?» «Меня впервые включили 5 января 2000 года в 9 часов 25 минут и 16 секунд». Санта-Клаус пошевелил губами, вычисляя возраст. «Выходит, тебе не больше 2 лет?» — воскликнул он. «Это упрощает дело. В моем мешке всегда найдется что-нибудь для 2-летнего малыша, который искренне верит в Санту». Миновал месяц. Все украшения давным-давно сняли, поскольку сезон новогодних праздников проходит довольно быстро. Мастер по ремонту компьютеров, которого в гарантийном талоне обычно прописывают как «один из наших опытнейших инженеров», нервно потеребил галстук. Он закрепил все недостаточно закрепленное, заменил пару плат и пропылесосил внутренности корпуса. Ну, что еще может сделать человек? «Машина в полном порядке», — сказал он. «Возможно, проблема в программном обеспечении. А что конкретно происходит?» Руководитель отдела вздохнул. «Когда мы вернулись на работу после рождественских праздников, то обнаружили на компьютере мягкую игрушку. Безусловно, это очень смешная шутка, но ведь мы не можем оставить все как есть, верно? А каждый раз, когда мы ее убираем, компьютер пиликает и отключается». Мастер пожал плечами. «Что ж, ничем не могу помочь», — ответил он. «Просто поставьте плюшевого мишку обратно».